بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин. Следующее качество и состояние, этап на пути Яка Набуду и Яка Настаин. Это качество, этот этап, Аль-Хулук. Аль-Хулук, нравственность. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалам, «Ва иннака ля'аля хулукин азим». Поистине, ты обладаешь великим нравом. Ибн Аббас, ради Аллаху Тааля анхума, и Муджахид сказали, ты обладаешь великим нравом, то есть ты придерживаешься великой религии. Нет религии, любимой для Аллаха и более угодной для Аллаха, чем это. А это религия ислам. Аль-Хасан, и давай толкование этим словам Аллах Субхану ва Тааля, поистине ты придерживаешься, находишься на великом нраве. Он сказал, «Хуа адабуль Кур'ан». Речь идет о нравственных нормах и адабах, нормах Кур'ана. То есть ты придерживаешься норм Кур'ана, имеешь великий нрав, то есть придерживаешься норм Кур'ана. Катада, толкуя этот аят, сказал, эти слова означают, то есть ты обладаешь великим нравом, ты придерживаешься, выполняешь то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, и удерживаешься от того, что запретил Аллах. То есть смысл, значит, этих слов Аллах Субхану ва Тааля, «Ва иннака ля'аля хулукин азим», ты обладаешь поистине великим нравом, значит, ты, о Мухаммад, обладаешь великим нравом, которым Аллах наделил тебя и отдал тебе предпочтение, и о котором упомянул в Коране. Этот аят указывает нам на важность такой вещи, как аль-хулук, то есть нравственность. В обоих сахихах приводится сообщение от Ишам ибн Хакима о том, что он спросил Аишу, радиаллаху тааля анха, о том, каким был нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И она сказала, «Каана хулуку аль-Кур'ан». Его нравом был Кур'ан. Хишам ибн Хаким говорит, после этого я подумал, что все, я теперь встану и больше ни о чем спрашивать не буду. Он спросил Аишу, каким был нрав пророка, алейхиссалату вассалям. Она сказала, его нравом был Кур'ан. Он сказал, после этих слов я подумал, что все, теперь надо мне встать и больше ни о чем не спрашивать. Аллах Субхану ва Тааля упомянул те нравственные качества, которыми обладал пророк, алейхиссалату вассалям. Всех их Аллах Субхану ва Тааля собрал эти качества в аяте сура Аль-Араф, «Хузь аль-Афв, ва'мур биль-Урф, ва'ариз аниль-Джахилийн». Проявляй снисходительность, приказывай добро и отвернись от невежд. Джафар ибн Мухаммад сказал по поводу этого аята, Всевышний Аллах приказал своему посланнику благородные нравственные качества, придерживаться благородных нравственных качеств. И нет в Коране аята, в котором вот так бы собраны были воедино все благородные нравственные качества. Упоминают, что когда был ниспослан этот аят, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Джибрилю, что это, что означает этот аят, и он сказал, я не знаю, пока не спрошу. Потом спросил Аллах Субхану ва Тааля, вернулся к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал, поистине Аллах приказывает тебе поддерживать связь с тем, кто рвет ее с тобой, и давать тому, кто лишает тебя, и прощать тому, кто притесняет тебя. Несомненно, человек, которому подчиняются люди, находится в своих отношениях с людьми в одной из трех ситуаций. То есть он встречается с тремя ситуациями. Первая ситуация, когда он приказывает им или запрещает им то, что касается их польз, их интересов. То есть приказы и запреты, да, касающиеся интересов, польз людей. Вторая ситуация, когда он получает от них полагающееся подчинение с их стороны. Полагающееся ему с их стороны подчинение. Вторая ситуация. Третья ситуация, когда люди бывают поделены на две части. Те, которые соглашаются с ним, проявляют дружественность, и те, которые вторые враждуют с ним, противодействуют ему. Во всех этих трех ситуациях человек, которому подчиняются люди, он должен вести себя определенным образом. В том, что касается первой ситуации, когда он приказывает людям, запрещает им что-то, что является здесь ваджибом для человека, которому подчиняются другие? Что является здесь обязательным? Обязательным является приказывать людям добро, аль-ма'руф, одобряемое. Что такое одобряемое? То, что приведет этих людей к праведности и исправит их положение, исправит их в лучшую сторону, исправит их положение в лучшую сторону. И наоборот, должен, значит, запрещать то, что противостоит ма'руфу, то, что противостоит одобряемому. Это первое. Здесь ваджиб понятен в первой ситуации. Вторая ситуация в том, что касается того, что должны люди теперь делать по отношению к этому человеку. То есть то подчинение, которое лежит на них в отношении этого человека. Что здесь? Что является здесь его обязанностью в этом вопросе? Брать от них то, что для них легко. То есть то, что их души отдают с легкостью. То, что для них несложно. То, что они отдают великодушно и по доброй воле. Не возлагать на них сложности. То, что им тяжко или не по силам. Иначе все это испортит их. И третья ситуация. Если люди ведут себя, невежды ведут себя по отношению к нему невежественно и проявляют свое невежество, что нужно делать? Нужно отвернуться. Нужно отвернуться. Аль-и'раб. Это все в аяте, который мы сейчас разбираем. Хузаль-афу. Бери афу. Афу, то есть то, что по силам людям. Будь снисходительным к ним. Ва'мур биль-уф. Приказываем им что? Одобряемое, добро. Ва'аридан иль-джахили. Отвернись от невежд. Те, которые ведут себя с тобой невежественно, являются невеждами, здесь нужно оставить их, то есть не противопоставлять их поведению подобное поведение и мстить им за себя. Аллах Субхану Тааля сказал по этому пророку алейхиссалату вассалям: «Хузаль афу, ва'мур биль-урф, ва'аридан иль-джахили». Абдулла ибн Зубейр, ради Аллаху Тааля ан, касаясь этого аята, сказал: здесь Всевышний Аллах приказал своему пророку аль-афу, то есть быть снисходительным в отношении людских нравов. В отношении людских нравов. Не требовать от них что большего, не завышать планку. Муджахид сказал также: хузаль-афу мин ахляки нас, то есть из ахляка людей, из их нравственности, из нравов бери что аль-афу, то есть то, что им легко, что не является для них тяжелым, не требуя от них многого и тяжелого для них. И бери из их деяний тоже то, что для них легко, то есть требуя из действий то, что для них легко, принимая оправдания, учитывая уважительные причины, прощая, проявляя снисходительность, не чрезмерствуя в поисках того, что у них внутри, у людей, что ими двигало, когда они что-то делали. Не доискивайся до этого. Не выискивай, что у них в сердцах. Это все входит в это понятие. Хузаль-афу, то есть проявляя снисходительность. Ибн Аббас сказал: хузаль-афу, то есть бери из имущества их то, что является афу. Афу значит то, что превышает необходимое им и нужное им для содержания их семей. То есть если берется садака, побуждается к тратам, то бери и требуй, побуждай к чему? Тому, что является афу. К трате тому, что является сверх того, что необходимо для содержания семьи. И на это указывают слова Аллаха Субхану Тааля в суре Аль-Бакара. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُ. Они тебя спрашивают, что им тратить, скажи аль-афу. Аль-афу, то есть излишек, то есть то, что сверх того, что необходимо. Потом Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва'мур биль-урф». В этом аяте, возвращаемся, да, к нашему аяту, приказывай одобряемое. Это всякий ма'руф, все одобряемое. А самое великое из одобряемого, самое одобряемое из добра – это что? Что нужно приказывать? Это таухид, единобожие Аллах Субхану ва Тааля. Потом соблюдение других прав, связанных со служением Аллах Субхану ва Тааля, и прав рабов Аллах Субхану ва Тааля. Прав рабов. И потом Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва'ариду анил джахилиин», и отвернись от невежд. То есть тот, кто ведет себя с тобой бесцеремонно, дерзко, невежественно, нагло и так далее, ты не противопоставляй его поведению такое же поведение. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал в суре Аль-Фуркан: «Ва'иза хатабахум джахилуна калу саляма». А когда обращаются к ним невежды, они говорят слово «благое». Благое слово, через которое спасаются, уберегаются от подобного поведения. Поэтому этот аят не является аннулированным. Не является аннулированным. Да, необходимо отворачиваться от невежд, оставлять их, говоря им благое слово, применяя религию Аллаха в отношении них. То есть права Аллаха Субхану Тааля, требовать от них соблюдения этих прав. Что касается прав Аллаха, религии Аллаха, то соблюдение ее требуешь. Хорошо? Требуй соблюдения ее. Но в том, что касается тебя лично, вот здесь не мсти. Там, где речь идет о религии Аллаха Субхану Тааля, в отношении установления Аллаха Субхану Тааля, религии Аллаха, там требуй соблюдения прав Аллаха. Что касается себя лично, не мсти. Поэтому этот аят не аннулирован. «Ва'рид анил джахилин», отвернись от невежд. И таким был нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Анас, ради Аллаху тааля ан, говорит: «Кана Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ахсана наси хулука». Был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, самым лучшим из людей по своей нравственности, по своему нраву. Хадис, который передал Муслим и Абу Дауд. И сказал: «Мама састу дибаджа, валя харира альяна мин кафи Расули Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, валя шамамту райхатан кат атьяба мин райхати Расули Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, валя кат хадамту Расули Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ашара синин, фама кала ли кат уф, валя кала ли шейн фаальтуху, лима фаальта, валя ли шейн лама фаальху, аля фаальта каза». Я, говорит Анас, никогда не касался ни шелка, ни парчи более мягкой, нежной, чем ладонь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И никогда не наслаждался запахом, ароматом более благоуханным, чем аромат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И я служил ему 10 лет, и он никогда мне не сказал «уф». Он никогда мне не сказал «уф», то есть не высказал раздражение, порицание. Хорошо. И никогда не сказал по поводу какой-то вещи, которую я сделал: «Зачем ты это сделал?» Или: «Если я что-то не сделал, почему ты это не сделал?» Хадис, который привели оба имама. Это снисходительность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник, алейхиссалату вассалям, сообщил, что благочестие аль-бирр. Что такое благочестие вообще? Благочестие – понятие, вбирающее в себя все благо, весь хаир. Это благочестие, аль-бир. Так вот, он сказал, благочестие, аль-бир – это хуснуль-хулук. Это есть благой нрав. Что такое благочестие? Благой нрав. Благонравие. В Сахихе Муслима приводится хадис от Науаса ибн Сумана, который сказал: «Я спросил пророка, алейхиссалату вассалям, про благочестие и грех, аль-бир и аль-исм». Про благочестие и грех. Он сказал: «Аль-бирру хуснуль-хулук». Благочестие – это благонравие. Хуснуль-хулук. А грех – махака фи садрик ва карихта йатталя алейхи-н-нас. А грех – это то, что шевелится у тебя в сердце, в груди. То есть то, что не дает покоя тебе. И ты не хотел бы, чтобы об этом знали люди. Хорошо? То, о чем ты не хочешь. чтобы это было известно людям. И то, что шевелит у тебя в груди, это есть критерий греха. Конечно, речь идет о каких натурах? О натурах со здравым сердцем, не извращенным сердцем. Потому что извращенные натуры, грех, возможно, не шевелится уже в их сердцах, то есть не вызывает у них беспокойства. Благочестию аль-бир противопоставлено что? Аль-исм, грех. И пророк алейхиссалату вассалям говорит, благочестие аль-бир это хуснуль хулук, это благонравие, а грех это то, что беспокоит, тревожит, разрывает сердце. Итак, греху противопоставлено благочестие, а благочестие это и есть хуснуль хулук. Получается, что благонравие это, собственно, есть вся религия. Благонравие это есть вся религия. Включая в себя, значит, и постулаты имана, и установление ислама, поэтому противопоставлено ему что? Грех. Есть грех, есть что? Благочестие, которое есть, хуснуль хулук, благонравие. Благонравие включает, значит, в себя все это есть вся религия. В другом хадисе сказано, «Аль-бир матма'аннат илейхи нафс, валь-исму махака фис-садр». Благочестие – это то, относительно чего спокойна душа. То есть это когда душа спокойна. А грех это то, что шевелится у тебя в груди. Так пророк алейхиссалям сказал, что благонравие это есть что? Благочестие. Хорошо. А благочестие сказано здесь это что? Спокойствие души. То есть то, от отношения чего спокойна душа. Значит, благонравие это спокойствие души и сердца. Это умиротворение души и сердца. Вот благонравие что такое. Хороший нрав. А грех – это то, что шевелится в груди, беспокоит сердце, вызывает в нем смятение. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в хадисе «Хияркум ва хасинукум ахляка». Лучшие из вас – это те, которые обладают наилучшим нравом. В Термизи приводится от Абу Дарда, ради Аллаху Талян, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ма мин шейин асхаля фи мизани льмумини йом иль-кияма мин хуснил хулук». Нет ничего, что было бы тяжелее на весах верующего в судный день, чем благонравие. «Ва инна Аллах Та'аля ла юбгиду льфахиш аль-бази». Поистине Аллах, Он не любит нечестивых, произносящих скверные слова. Также сказано, передано от Абу Хурейры, от Термизи, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили однажды, благодаря чему больше всего войдут люди в рай. То есть больше всего людей, чаще всего люди, благодаря чему будут входить в рай. Он сказал, «Тахуваллах ва хуснуль хулук». Богобоязненность и благонравие. Когда спросили, а чаще всего, из-за чего люди будут входить в ад, он сказал, «Альфаму валь фардж». Это рот, то есть язык, и аль-фардж, половые органы. Также в Тирмизи приводится сообщение от Аиши радиаллаху тааля анха о том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал «Инна мин акмали муминина имана ахсанум хулука». Самым совершенным иманом, совершенной полной верой обладают из верующие те, у которых лучший нрав. «Ва хияарукум хияарукум линисаихим». Лучший из вас – это кто лучше других относится к своим женам. И здесь хотелось бы напомнить себе и братьям про отношение к женам. Потому что часто приходится слышать жалобы со стороны женщин про то, какое отношение они видят со стороны своих мужей. Это не отношение мусульман, не отношение последователей саляфу салих, не отношения сподвижников, не отношения пророка, алейхиссалату вассалям. Сказано, лучше из вас, то лучше других относится к своим женам. Передано сообщение достоверно хадис от Аиши, радиаллаху тааля анха, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна аль-мумина ля юдрику би хусни хулюкихи дараджата саими аль-каим». Поистине, верующий достигает, благодаря своему хорошему нраву, степени того, кто постоянно постится, и совершает ночные намазы. Хадис, который передал Абу Дауд. От Ибн Умара передано, ради Аллаху Та'аля анхума, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ана заимун би бейтин фи рабадиль джанна лиман таракал мира ван кана мухикка». Я гарантирую, ручаюсь за дом в окрестностях рая для того, кто оставит споры, даже будучи правым. «Ваби бейтин фи васадиль джанна лиман таракал казиба ван кана мазиха». Я гарантирую дом в середине рая тому, кто оставит ложь, даже если он шутит, то есть даже шуткой. «Ваби бейтин фи а'ля джанна лиман хасуна хулуку». И гарантирую дом высях рая для тех, кто обладает хорошим нравом, хорошей нравственностью, хусну хулук. Смотрите, Аллах Субхану ва Та'аля установил в качестве награды высочайшие обители для людей, обладающих тремя высочайшими степенями. То есть три высочайшие степени, три высокие степени, за них три высочайшие обители, как награда. Джазамин джинс рамаль. Воздаяние подобно деянию. Самое высокое из этих трех степеней что? Хуснуль хулук. Хорошая нравственность. Потом что? Среднее оставление лжи. Потом что? Оставление споров. Из этих трех вещей самое высокое что? Хуснуль хулук. Благонравие. И за это самое высокое обитель в раю. В средних пределах рая за то, что находится посередине, за оставление лжи даже шуткой. И низшие пределы рая, награда за то, что из этих трех степеней что? Ниже. То есть оставление спора, даже если человек прав. Но, несомненно, что самое высокое из этого, то есть хуснуль хулук, благонравие, оно включает в себя две ниже лежащие степени. То есть оставление спора или оставление лжи, оно также входит куда? В благонравие, в хуснуль хулук. У Тирмизи приводится хадис от Джабира, ради Аллаху Та'аля ан, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна мин ахаббикум илейя ва акрабикум минни маджлисан йаум аль-кияма ахасинукум ахляка». Поистине самыми любимыми для меня и ближе всего ко мне по своему положению в судный день будут те из вас, кто обладает наилучшим нравом. «Ва инна абгадакум илейя ва абгадакум минни йаум аль-кияма ас-сарсаруна аль-мутешаддикуна аль-мутафайхикуна». Поистине, самыми ненавистными для меня в судный день и самыми далекими от меня в судный день будут, сказал сарсарун, аль-мутешаддикун, аль-мутафайхикун. Сарсарун – болтуны, мутешаддикун – краснобаи, аль-мутафайхикун. Люди сказали: «О посланник Аллаха, мы знаем, кто такие сарсарун, мутешаддикун, болтуны, краснобаи. А кто такие мутафагикун, переполняющиеся? Кто это такие?» Он сказал: «Мутакаббирун, высокомерные». Трех людей назвал пророк, алейхиссалату вассалям, которые будут самыми ненавистными для него и самыми далекими от него в судный день. Сарсар. Сарсар, который много говорит без пользы для религии. Нет пользы в этом. Это сарсар. Аль-мутешаддик. Краснобай – это тот, кто говорит неестественно красноречиво, используя какие-то такие сложные слова. Для чего? Чтобы показать людям, какой он красноречивый, что он выше, чем они, показать свое превосходство над ними. Муташаддик говорит высокопарно и напыщенно. Чтобы показать свой фавдаль, свое превосходство над остальными. И переполняющийся мутафайхик от слова фахк, то есть переполнение. Тот, которого рот наполнен такими высокомерными словами, который ведет себя высокомерно и говорит высокомерно. Хорошо? Итак, собственно говоря, вся религия – это нравственность, нрав. Чем больше ты, выше ты в нравственности, тем значит ты выше в религии. Это правило. И сказано, благонравие – это щедрое пожертвование это удерживаться от причинения вреда, и это перенесение обид со стороны людей. Три вещи. Это щедрое пожертвование, проявление человеком щедрости в пожертвовании. Это удержание самого человека себя от чего? От причинения вреда. И это снесение им обид со стороны людей. Это хуснур хулук. Также сказано, благонравие – это базлюль джамиль ва кафур каби. То есть, расходование человеком красивого. То есть, он от себя, от него исходит красивое. И наоборот, он удерживает мерзкое. То есть, от него не выходит мерзкое. Дальше сказано, по поводу того, что такое хуснуль хулук. Тахалли мина разаиль ва тахалли биль фадаиль. Освобождение от низких и подлых всяких качеств и действий, и наоборот, украшение достойными действиями и качествами. Теперь коснемся такой вещи, как столпы хорошей нравственности, благонравия. Благонравие имеет 4 столпа. Стоять благонравие не может без этого фундамента, без этих столпов. Это сабр. Терпение. Это аль-иффа, скромность. Это аль-шаджа'а, храбрость. И это аль-адль, справедливость. 4 столпа, на которых зиждется благонравие. Хуснуль-хулюк. То, что будет самым тяжелым в судный день на весах. То, что сделает человека ближе всего к пророку, алейхиссалату ассалям, и любимее для него. То, что делает человека лучшим из всех верующих. То, к сожалению, на что мало обращает внимание сегодня, хамдурилля, как говорят уляма, пробуждение молодежи, люди идут к изучению религии, но забывают про этот важнейший столб, хуснуль хулук. Поэтому обращаюсь к себе и к братьям, чтобы это не было отношение к этой теме, как просто к очередному прослушиванию этих вопросов без придания этому внимания. Хорошо? То есть, чтобы это проникло в сердце и отразилось на нашей нравственности. Итак, 4 столпа. Первое – это сабр, сказано. Терпение, без него невозможен хороший нрав. Почему? Потому что терпение, оно заставляет человека сносить какие-то обиды, сдерживаться. Заставляет подавлять гнев свой. Удержаться от причинения вреда. Терпение заставляет человека быть сдержанным, благоразумным, степенным, спокойным, мягким. Терпение удерживает человека от безрассудства и поспешности. Второй столб – это что? Айфа. Скромность. Скромность удерживает человека от всяких мерзких качеств деяний. От мерзких и низких качеств и деяний. Это аль-иффа. И наоборот, аль-иффа, скромность побуждает, толкает человека к чему? К аль-хая. А что такое аль-хая? Стыдливость. К стыдливости. А стыдливость что такое? Стыдливость это глава всякого блага. Это основа всякого хаира, всякого блага – стыдливость. Скромность удерживает человека от мерзостей, от жадности, удерживает от лжи, удерживает, поскольку скромность ведет к стеснению, удерживает от чего? К стыдливости. Удерживает от гиба, от злословия. Удерживает от сплетен, от намима. Смотрите, каждый столб, он от чего-то удерживает из плохих нравов и приводит к чему-то из хороших нравов, наоборот, из хороших нравственных качеств. Сабр, что мы сказали? Сдержание гнева, перенесение каких-то обид, удержание себя от причинения вреда, сдержанность, спокойствие, мягкость, удерживать, наоборот, от безрассудства, от поспешности. Алейфа, скромность. От чего? От всяких мерзких, низких качеств и действий приводит его к хая, стыдливости, которая является что? Раскуль-хайр, глава всякого блага. И наоборот удерживает от чего? От аль-фахша, от мерзости, от жадности. Удерживает от лжи, удерживает от чего? От злословия, удерживает от намима, от сплетен. Третий стоп ащаджаа, храбрость. Храбрость побуждает человека к величию души. Хорошо. Проявлять величие души. Это храбрость дает человеку. Отдать предпочтение высоким нравственным качествам. Это все через храбрость. Тратить, проявлять великодушие через храбрость. Это нужно быть храбрым душой, чтобы тратить и жертвовать. Почему? Потому что только душа, которая храбрая, которая сильная, она готова расстаться с тем, что любит. Отдать то, что ей любимо. Храбрость заставляет человека удерживать гнев, раздражение, заставляет его быть сдержанным, проявлять выдержку. Почему? Потому что душа какая? Сильная. Душа храбрая. Она такая сильная, что может сдерживать себя. Эта храбрость сдерживает поводья души. Держит душу за поводья. Хорошо? Держит за узду. Удерживая от всяких наущений, от искушений, от злых помыслов, от того, чтобы кинуться на кого-то, расправиться с кем-то и так далее. Поэтому пророк алейхиссалям сказал, смотрите. Лейса щадид бессара. Сильный – это не тот, кто перебарывает других. Когда борется, победил, переборол. Хорошо. Иннама щадиду лядзи ямлику нафсаху индаль гадаб. Поистине сильный – это тот, кто может сдерживать свою душу, когда гневается. Свой нафс, когда гневается. Это и есть суть храбрости. Суть силы. Дальше, четвертый столб – аль-адль. Справедливость. Справедливость, она заставляет человека быть умеренным в его нравственных качествах. Хорошо. Приводит его к умеренности, к срединности в нравственных качествах. Это очень важно. Она заставляет человека быть посередине между ифрат и тафрит. Хорошо. Алифрат и тафрит. Алифрат – это что? Чрезмерствование. Тафрит – упущение. То есть, если у человека есть адль, справедливость, значит, он бывает умеренным в своих нравственных качествах. Посередине, между ифрат и тафрит. Это значит, что он будет щедрым, великодушным, находясь посередине, между скупостью, жадностью, с одной стороны, и расточительством с другой стороны. Адль, справедливость, побуждает человека к такому качеству, как аль-хая, стыдливость, которая является, опять же, серединой между двумя вещами. Между наглостью, с одной стороны, и между униженностью и презренностью с другой стороны. Посередине что? Стыдливость. Адль побуждает человека к храбрости, которая является серединой между трусостью с одной стороны и безрассудством, сумасбродством с другой стороны. Скромность приводит человека к хильм, к сдержанности. Это середина между гневом с одной стороны и между падением души, презренностью, униженностью с другой стороны. Это что? Хильм. С одной стороны гнев, с другой стороны что? Униженность, презренность, падение души. Итак, источником всех достойных нравственных качеств являются вот эти четыре вещи. Теперь поговорим об обратном. Что является источником, наоборот, низких нравственных качеств? Низкие нравственные качества строятся также на четырех столпах. Низкие нравственные качества также строятся на четырех столпах. Аль-джахль, аль-зульм, аш-шахва и аль-гадаб. это невежество, раз, это несправедливость, два, это шахва, страсть, три, это аль-гадаб, гнев, четыре. Аль-джахль, невежество, оно показывает человеку хорошее в образе дурного, отвратительного. Наоборот, отвратительное дурное показывает человеку как хорошее. Показывает ему совершенство в образе недостатка. Наоборот, недостаток показывает как совершенство. Вот что делает джахль, невежество. Второй столб дурной нравственности – это что? Зульм, несправедливость. Несправедливость толкает человека на то, чтобы класть вещи не на свои места, не на подобающие им места. И человек гневается там, где нужно проявлять довольство. Наоборот, проявляет довольство там, где нужно гневаться. Человек начинает вести себя невежественно, дерзко, там, где, наоборот, нужно проявить степенность, спокойствие. Человек проявляет жадность там, где нужно, наоборот, проявить щедрость и расходовать. И наоборот, где нужно проявить скупость, он проявляет что? Щедрость, тратит это. Там, где нужно остановиться и отступить, он, наоборот, устремляется вперед. Там, где нужно идти вперед, он, наоборот, стоит или отступает назад. Там, где нужно быть мягким, он бывает суровым. Там, где нужно быть суровым, он бывает мягким. Там, где нужно проявить величие, он проявляет скромность, смиренность. Там, где проявить нужно, наоборот, смиренность, там он проявляет высокомерие. Это зульм, несправедливость. Ставить вещи не на свои места, не туда, где нужно. Третий столб дурной нравственности – шахва. Страсть. К чему шахва толкает человека? Страсть толкает человека к алчности, к скупости, к жадности, к тому, что он лишается скромности, воздержанности, к тому, что он становится ненасытным, становится прожорливым, к тому, что он становится презренным, мерзким и ко всем мерзким и низким качествам. Аль-гадаб, четвертый столб дурной нравственности, гнев. К чему ведет гнев? Гнев ведет человека к надменности, к ненависти, к зависти, к посяганию на людей, к безрассудному, дерзкому, наглому поведению. В сочетании каждой из этих четырех качеств, сочетаясь с каким-то другим, то есть составляя пару, рождает какие-то другие дурные нравственные качества. Хорошо? То есть они сами по себе дают какие-то дурные качества. Еще сочетаясь в парах, они еще какие-то рождают дурные качества. Но теперь вот эти четыре столпа дурной нравственности, о которых мы сказали, они в свою очередь зависят от двух вещей. Они вытекают из двух вещей, из двух основ. Первое – это чрезмерство души в слабости и, наоборот, чрезмерство души в силе. Хорошо. Чрезмерство души в слабости, чрезмерство души в силе. Чрезмерство души в слабости – что отсюда вытекает? Отсюда вытекает жадность, подлость, низость, презренность, алчность, скупость. Вытекают всякие низкие слова, низкие качества. Хорошо. Наоборот, теперь чрезмерство в сторону силы. Отсюда что вытекает? Отсюда вытекает беззаконие, притеснение, гнев, вспыльчивость. Вытекает отсюда легкомыслие, безрассудство. Отсюда вытекает нечестие. Все это вытекает из чего? Наоборот, ифрат, через место души, в какую сторону? В сторону сил. Мы сказали с вами, что когда два нрава вот этих дурных сочетаются друг с другом, тогда много рождается подлого потомства из этого. То есть подлых, низких, всяких дурных нравственных качеств. И душа, она может сочетать еще, смотрите, чрезмерствование в силе и чрезмерствование в слабости. Одна душа может сочетать. Так что такой человек, он бывает самым высокомерным, самым беззаконным человеком, когда у него есть сила. Вот когда дали ему силу, тогда он становится самым высокомерным, самым беззаконным. И наоборот, когда он находится в униженном положении, когда его побеждают и одолевают, тогда он становится самым презренным, жалким и ничтожным, и низким. То есть, то он был беззаконный, высокомерный, жестокий, когда его одолели, он стал, наоборот, самым презренным. Сказано, он и вести себя стал менее достойно, сказано, чем женщина. То есть, он не ведет себя уже по-мужски. Хорошо. Это такие души. Он становится какой? Он становится трусливым. Вообще, только душа есть у кого. Он труслив в отношении сильного. И наоборот, дерзок в отношении слабого. Дурные нравственные качества рождают друг друга. Порождают друг друга. Точно так же хорошие и похвальные нравственные качества, они порождают друг друга. Теперь нужно сказать, что всякое похвальное нравственное качество, оно окружено с двух сторон двумя порицаемыми нравственными качествами. То есть всякое похвальное нравственное качество является серединой между двумя дурными нравственными качествами, порицаемыми. То есть две крайности, они порицаемые. Между ними похвальное качество. Мы сказали с вами, щедрость между двумя вещами какими? Жадность, скупость, с другой стороны, расточительство. Скромность, смиренность, с одной стороны, что? Презренность, низость и так далее. С другой стороны, высокомерие, надменность. Душа должна придерживаться вот этой вот середины. Если не будет придерживаться середины, значит отклониться либо в ту, либо в эту сторону. То есть в сторону одного из дурных нравственных качеств, которые окружают это хорошее качество, эту середину. Если душа отклоняется от качества смиренность, скромность, хорошо, то значит, она отойдет либо в сторону высокомерия, надменности, либо она уйдет в сторону презренности, низости, жалкости, ничтожности. Если душа отойдет от середины аль-хая, стыдливости, похвального качества, тогда она уйдет в сторону чего? Наглости, дерзости. Либо уйдет в другую сторону, какую? Слабость, малодушие. Так что враг будет думать, как посягнуть на него. Это значит, он, уйдя в эту сторону слабости, упустит много полезных для себя вещей. Причем он будет утверждать, что? Смотрите, аль-хая, стыдливость, хорошее качество. Если оно уйдет в эту сторону слабости, хорошо, в сторону малодушия, это уже не будет похвальным качеством. Потому что это приведет к чему? К тому, что враг, он уже будет что жаждать нападения на эту душу, на этого человека. То есть в его помыслах будет причинение какого-то вреда. Что еще? Упустит много полезных вещей для себя, когда уйдет в сторону малодушия, вот этой вот ненужной робости. При этом человек будет что утверждать? Он будет говорить, что меня толкает на это стыдливость. То есть я такой, потому что я стыдливый. А на самом деле это уже не стыдливость. На самом деле это уже будет аль-махана. Это будет уже слабость, малодушие. Это будет смерть души уже. Итак, середина аль-хая, стыдливость. Сабр, терпение, похвальное качество, достойное качество. Но если человек отклонится от этой середины, значит уйдет в сторону чего? Недовольство, нетерпение, раздражение, негодование. Хорошо. Либо уйдет в другую сторону. Уйдет в сторону черствости, грубости, жестокосердия. Характер такой окаменеет у человека. Это тоже плохо. И туда плохо, и сюда плохо. Если у человека не будет милости, жалости, сочувствия, он ушел в другую сторону. И теперь аль-хильм, сдержанность, выдержка. Если человек уйдет от этой середины, значит уйдет куда? Уйдет в сторону вспыльчивости, легкомыслия, безрассудства или в другую сторону. Другая сторона какая? Опять презренность, низость, ничтожность. Поэтому нужно различать между сдержанностью, когда человек презренен, низок, и тогда он сдержан, Хорошо. Похвально ли это качество? Нет. И между сдержанностью, когда у него есть сила, когда у него есть величие, когда у него есть достоинство, и он при этом проявляет сдержанность, тогда это похвально. Дальше аль-ана, спокойствие и мягкость. Спокойствие и мягкость. Если уйдет в одну сторону, значит, куда уйдет? Отклонится от этого. Уйдет в сторону поспешности, уйдет в сторону безрассудства, уйдет в сторону жесткости. От мягкости. Хорошо. Или уйдет в другую сторону, какое? Упущение. Нерадение. Мягкость и спокойствие, степенность – это посередине. Если уйдет от такого качества, как аль-изза. Аль-изза – величие, которое подарил Аллах Субхану ва Тааля верующим рабам своим. Аллах дал верующим величие. Аль-изза. Если человек уйдет от этой середины, значит, уйдет куда? Либо к высокомерию, либо уйдет опять к чему? Приниженности, к низости. Аль-изза, то есть величие похвальное, оно посередине между ними. Если уйдет теперь, возьмем качество шаджа, храбрость, отклонившись от него, уйдет куда? Либо в сторону сумасбродства, безрассудства уйдет человек. Бросаться тогда, когда не надо бросаться, вперед. Либо наоборот уйдет в сторону чего? Трусости, промедления там, где не надо делать этого. Отступание назад там, где не надо делать это. Есть такое похвальное качество, как аль-мунафаса фильмаратиб аль-алия. То есть соревнование, состязание верующих друг с другом в достижении высоких степеней у Аллаха Субхану ва Тааля. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-гибта, когда человек смотрит на кого-то, кто имеет высокую степень, и тоже стремится к высокой степени у Аллаха Субхану ва Тааля. Ради Аллаха. Это побуждает его. Это хорошее качество, хорошее качество. Но если человек отклонится от этого качества, то он уйдет в сторону чего? Зависти, аль-хасад. Это касается тулабуль-ильм в большой степени. Хорошо? Человек стремится получить знания ради Аллаха Субхана, видит, как кто-то опережает и тоже стремится вперед. Это пока середина. Но как только он начнет быть недовольным, что у того знания больше, чем у него, что Аллах дал тому милость, то, что у него нету, он уже уйдет в сторону зависти. Это будет аль-хасад. Мы говорили, зависть – страшное качество, которое съедает добрые деяния человека, как огонь съедает дрова. Либо уйдет в другую сторону. А другая сторона какая? Бессилие, слабость, немощь, довольствоваться для себя низкими степенями, низкими уровнями. Это тоже отрицательное качество. Другое похвальное качество – аль-канаа. Аль-канаа – это удовлетворенность человека тем, что дал ему Аллах Субхану ва Тааля. Удовлетворенность. Если отклониться от этой середины, уйдет в сторону чего? Алчности, стяжательства. Хорошо. Либо уйдет в сторону опять чего? В сторону нерадения, упущения, низости, ничтожества и так далее. Похвальное качество – рахма, милость. Милость. Если человек уйдет от этой середины, от рахма, от милости, то куда попадет? Попадет в жестокость, аль-хасва. Либо попадет куда? Слабость сердца. Слабость сердца, слабость натуры, душевная трусость. Человек, который не может решиться на то, чтобы зарезать овцу. Человек, который не может применить хадд. Наказание Аллаха Субхану ва Тааля, которое Аллах установил. Который не может воспитывать своего ребенка, применяя иногда к нему какие-то воспитательные меры строгие. Это уже отход в другую сторону. От рахма. При этом человек утверждает, я это все не делаю и не могу, потому что я милостивый. Хорошо, что это у меня рахма. А на самом деле это не так. Потому что самым милостивым из людей был пророк, алейхиссалату вассалям. А он за один раз зарезал 63 верблюда. Он приказывал отрезать руки ворам и воровкам. Он, который сражался в битвах, рубил головы. Он, который применял шариатские меры наказания. Он, который применял раджм, побивание камнями тех, которые совершили прелюбодеяние. а он был самым милостивым из людей, из рабов Аллаха Субхану Тааля, вообще из всех людей. Он самый милостивый, самый мягкий человек. Следующее похвальное качество – радушие человека, приветливость человека, веселое выражение лица, доброе. Это хорошо? Это хорошо. Хамдулилля. Это середина. Но если человек отклонится от этой середины, значит, он идет в сторону хмурости. Лицо хмурое, угрюмое, надутые щеки, недовольное выражение лица. Не проявляет радушия к братьям, когда видит их, не улыбается. Или, наоборот, в другую сторону уйдет, там, где он веселый, со всеми всегда. Хорошо? Так что лишается вообще уважения со стороны людей. Нету солидности у него, какой-то серьезности не остается. Люди перестают уважать его, считаться с ним, быть с ним фамильярным. Хорошо. Первое страшно, второе тоже. Первое ведет к чему? К тому, что люди начинают ненавидеть этого человека. Начинают шарахаться от него, сторониться его. В сердцах у них нелюбовь к этому человеку. Хорошо. Второе, мы сказали, неуважение и так далее. Тот же, кто соблюдает середину, он бывает, пользуется и уважением, и в то же время он любим людьми. Есть и уважение, есть любовь. У людей есть почтение к нему, в то же время люди хотят встречи с ним. Любят, когда встречаются с ним. Это было качество пророка, алейхиссалату вассалям. Когда люди видели его, имя овладевал трепет. Пообщавшись с ним, проникались любовью к пророку, алейхиссалату вассалям. Это что касается сегодняшнего урока. Валлаху аляму, саллаху саляму, аля мухаммаду, аля алисаби аджмаину, хамдуля, рабиль алямин.